еще более знакомая система. Грозный монарх, царь, король, князь, самодержец, плюс матушка-церковь, которая крепко держала руль и не позволяя к нему даже притрагиваться. Причем система не менялась уже много веков, однако и функционировала, на удивление, эффектно. Правда, насчет богов я не совсем поняла, потому что совсем недавно ведьма говорила, что богов здесь не два, а три. Но информации и без этого было слишком много, так что я пока не стала ничего уточнять. Самым крупным территориальным образованием на ближайшие пару месяцев пути был, конечно же, Валион. По названию и атрибутам обычное королевство. На деле же полноценная империя, возведенная на базе сомнительной идеи о вожествлении Лучезарного, он же Аллар. Он же светоносный, оплот чистоты и святости, разумеется. Официальная религия одна единственная, хотя в провинциях, ах нет, простите, в Эрхахах, допускались и некоторые иные движения, которые не шли вразрез с мнением матушки церкви. Сиречь с орденом светоносного, где, как и везде, были свой первосвященник, его помазанники, потом более низкие ранги, вплоть до простых жрецов. Но был еще и орден карающей длани, который служил Валиону чем-то вроде средневековой инквизиции. С той лишь разницей, что до костров дело не доводил, а занимался в основном порождениями Айда, тварями, которых по непонятной мне причине было в округе просто немерено. С ними, естественно, активно боролись, причем не только жрецы. Их упорно уничтожали. Однако твари почему-то меньше не становилось. И тетушка Айна не смогла объяснить, почему это так. «Ай, силен!» — только и сказала она грустно. «Неверон дает ему много пищи для жизни. И еще больше жертв, которыми даже Валион ничего не может противопоставить. Все, на что хватает жрецов Аллара, — это сдерживать их по мере сил и возможностей. Думаешь, вольница была создана просто так? Нет, милая, там тоже идет война, но даже рейзеры не в силах ее выиграть. Я хмурилась, но в данный вопрос решила пока не углубляться. Сейчас не время для этого. Дела бы попроще бы решить, а с другими проблемами буду разбираться по ходу их поступления, иначе точно с ума сойду. Тем более старушка утверждала, что в Валионе твари почти не встречаются, а рядом с лесами Эаров и подавно. Так что шансов нарваться на этих непонятных тварей, или, правильнее сказать, нежить, было немного. Далее. Со слов Айны выходило, что выбросило меня на западе Валиона, на территорию Суорда, Эрхас которого, один из немногих, был вполне лоялен по отношению к мелким Шейри и связанным с ними ведьмам. Ведьмами, к слову, этих женщин называли потому, что они действительно получали некоторые способности, заключив с призванными Шейри своего рода договор. Подробности, разумеется, Айна не сообщила. Но не думаю, что здесь не знали о кровавых подписях и продаже собственной души в обмен на могущество. Правда, старушка на мое робкое предположение только посмеялась, однако столь натянуто и напряженно, что я не рискнула развивать эту тему. Итак, Суорд расположен сравнительно недалеко от нужных мне Эаров. Но чтобы туда добраться, следовало пересечь почти по прямой еще два Эрха, в том числе Дагон, владетель которого сильно не любит всякую нечисть. Из этого следовал вывод, что светиться нам с котом перед населением Дагона никак нельзя. А в свете того, что мне рассказали о местных обычаях и роли женщин в семейном укладе, получалось, что мне вообще надо было родиться мужиком, потому что одну, да в сопровождении Шейри, да на заброшенном тракте. Короче, меня или сожрут, или пристрелят от греха подальше, чтобы ведьм не плодило. Или же примут за гулящую, соответствующими последствиями. потому что верная жена здесь